Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь», рубрика «Параллели». В этой рубрике мы говорим о том, что общего между различными религиозными учениями. Если вы помните, в прошлый раз мы говорили о том, как понимается любовь к Богу в христианстве и вайшнавизме. Сегодня мы продолжим эту тему. В нашей сегодняшней беседе примут участие Ольга Владимировна Ильина. Ольга Владимировна – православная христианка. Добрый день, дорогие радиослушатели. И кроме того, сегодня с нами в нашей беседе примет участие в нашей беседе всем вам известный ведущий живого эфира Ананга Дас. Здравствуйте, друзья. Я предлагаю сегодня поговорить на ту же тему, на тему о любви к Богу, но сосредоточиться больше, акцентировать наше внимание на проблеме любви к ближнему, если вы не возражаете. Я думаю, что это тема, которая, в общем-то, близка всем религиям, и эта тема как бы надконфессиональная. Как вы думаете, Ольга Владимировна? Конечно, это касается всех живых людей. Так, тогда давайте начнем вот с чего наш сегодняшний круглый стол. Ольга Владимировна, скажите, как понимается эта тема, как она звучит и как она понимается в христианстве? Ну, во-первых, я бы хотела уточнить, что такое, кто такой ближний. Очень часто люди не понимают, кто такой ближний. Ближний – это в понимании многих людей, это там муж, жена, дети, ну, в лучшем случае соседи по площадке, а все остальные – дальние. Нет, по христианскому определению, в христианской конфессии, ближний – это тот, кто нуждается в твоей помощи, кому ты конкретно можешь помочь. Вот кто в данный день встретился тебе, вот тот и твой ближний. То есть, короче говоря, мы все друг другу ближние. И любовь к ближнему у христиан стоит на первой ступеньке. Если в вайшнавской традиции начинается все с любви к Богу, где происходит это дивное воспевание имен Бога, это маха-мантрой, то у нас, у христиан, мы идем по пути к Богу к восхождению с нижней ступеньки. И у нас 32 ступенечки существуют. У нас есть такой святой Иоанн Лествичник, который написал книгу «Лествица», поэтому он и называется так. Иоанн Лествичник, имя у него такое. И вот по этим ступенькам мы и восходим к любви к Богу, идя от любви к ближнему, конкретно от любви к самым своим близким, близким по крови, которые, к сожалению, очень часто оказываются не близкими по духу, и на это есть свои мистические причины. Я думаю, об этом поговорим особо. Это очень важная тема, и тем не менее нам важно обязательно научиться. У школе нас, как говорится, Господь Бог свел с этими людьми, научиться жить любыми средствами с ними мирно. Ну, если уж большой любви не проявляя, иногда бывают очень полярные пары, и говорить о любви просто невозможно, хотя бы с взаимным уважением, терпимостью и доброжелательностью. Спасибо большое, Ольга Владимировна. А теперь, Ананга, давай расскажи, как понимается любовь к ближнему в вайшнавской традиции. В вайшнавской традиции тоже есть место восходящему процессу. Вот как вы сказали, Ольга Владимировна, 32 ступени, и начинаются они от любви к ближнему. Да? Они восходят постепенно. И конечной ступенью, как я понимаю, является любовь к Богу. Да, если я правильно понял. Да, я считаю, что вы совершенно правильно меня поняли, да. В вайшнавской традиции мы также признаем всю эту лестницу, по сути дела. Но наши учителя, сам Господь Кришна, Господь Чайтанья, они учат нас начинать именно с любви к Всевышнему, то есть с конечной как бы ступени. И они говорят, что это очень оправдано, такая практика оправдана. Почему? Потому что тогда у нас есть возможность развить сразу любовь ко всем остальным 31 ступеням. То есть это как бы нисходящий процесс. Без любви к Богу, мы говорили в прошлый раз об этом, невозможно любить его частички. Любовь к Богу, она как бы предполагает любовь ко всем остальным живым существам, которые являются частичками Господа, да? Да, конечно. Но я хотела бы уточнить, что все-таки у вас идет процесс в основном сверху вниз, да, а у нас снизу вверх. И, вероятно, на это были какие-то очень важные причины. Вот, вероятно, были причины на это, раз вот так выстроилась христианская традиция. Вот у нас нет этого воспевания имен. У нас есть покаяние, которое состоит из двух таинств исповеди и причастия, да? Mm-hmm. Вот я хотела бы, Анангадас, ответить на вас, почему крестьяне исповедуются каждую неделю. Вам это было непонятно как-то в одной исповеди, почему они исповедуются. Я вам объясню, почему. Это глубочайший мистический смысл есть, почему в этом есть насущная необходимость. Потому что при крещении происходит очень интересная вещь. Когда внутреннее становится внешним, а внешнее – внутренним. Что это такое? Когда внутреннее становится внешним, то есть все несовершенства человека вдруг, простите за грубость, вылезают наружу. Вдруг. Он даже не подозревал. Он думал, что он такой хороший, такой корректный. И вдруг он видит, что он и не хороший, и не корректный. Откуда у него все это? У него страшное раздражение к людям. Его все начинают раздражать, он начинает грубить. А внешний становится внутренним, то есть то, чем он хотел казаться, каким он хотел бы представиться людям, со временем при работе это становится его внутренним. И вот идет очень кропотливая работа при страшном сопротивлении темных сил. Мы все христиане практики, я подчеркиваю, не назывные христиане, а христиане практики знают, что такое демонизм, что такое демонология, что такое бесы, как они работают и какое страшное сопротивление они оказывают нам на пути христианского восхождения. То есть вот каждый мой шаг к храму – это подвиг. Вот сколько я хожу в храм, столько я совершаю раз вот через себя. Это очень сложно. И все христиане, сколько я не разговаривала с людьми, практиками, все испытывают абсолютно то же самое. То есть даже такая мелочь, казалось бы, ну дойти до храма, прийти на службу. И это стоит нам невероятных усилий. Мы, Ольга Владимировна, точно так же понимаем покаяние. Просто мне непонятно было, как люди могут, покаявшись, снова вставать на путь греховных действий. Я хочу немножечко пояснить этот момент. Ведь покаяние – это не просто «я признал свои несовершенства в храме и вышел уже совершенным из храма». Покаяние – это очень длительный путь. И покаяние идет от греческого метаноя, что значит «перемена жизни». И если при крещении Христос нам прощает, снимает нас старые наши грехи, то есть сжигает, говоря вайшнавским языком, прекрасным языком, кстати, эту вот карму нашу прежнюю, то наша падшая природа, она при нас все равно, мы никуда от нее не денемся. И вот эта борьба с нашей падшей природой должна совершаться каждую минуту, каждую секунду для человека, который серьезно поставил перед собой путь восхождения вверх, путь к Богу. Этот путь очень сложный, он называется узкий во всех конфессиях. Он сложный. Но не надо бояться этого, не надо останавливаться на этих трудностях, все равно надо идти этим путем, потому что здесь цель определенно перекрывает средства. Я хочу задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как все-таки конкретно, как вы считаете, проявляется любовь к ближнему? Ну, знаете, давайте попробуем ответить на такой совсем простой и такой общепринятый, всем понятный вопрос. Вот, например, мы идем в метро и видим, что просит нищий, просит милостыню. Как вообще христиане? Насколько я знаю, что есть такое положение, что подавать надо всем всегда, в любых случаях. Если у тебя просят, то дай. Правильно? Разные существуют мнения. Вот некоторые священники, например, вот наш священник, наш настоятель нашего храма, у него даже специально в проповеди был такой момент, он сказал, вот нищие, которые сидят и просят у тебя на выпивку, не подавай, умножаешь грех. Лучше принеси им бутерброд. Но мы абсолютно согласны с такой позицией. По сути дела, оказать помощь не значит способствовать греховной деятельности, а значит помочь действительно человеку поддержать жизнь в теле. Мы однозначно за такое разрешение ситуации. И потом у христиан есть еще такой момент очень важный, который прекрасно работает, это молитва. Вот нищий – это тот же твой ближний. Это тот же твой ближний, такой же ближний, как твой муж, твой ребенок. Человек должен понимать это. И за него помолись. Подай ему все, что можешь, что у тебя есть, не умножая грех, естественно, да? Но помолись за него, потому что Богу возможно все. Наши возможности очень ограничены. Но лично что я делаю? Я всегда говорю: Господи, помоги ему. Ты знаешь его нужды больше, чем я, лучше, чем... Помоги ему. Дай ему духовное прозрение. Помоги ему встать из этого положения, в котором он находится. И эта молитва от души произнесенная, это самое большое подаяние, которое мы можем сделать любому человеку, только очень искренне и с любовью. Вот это замечательно, то, что вы сейчас сказали, и мне хочется как раз на этом остановиться подробнее. Стало быть, если вот я правильно поняла, в христианстве так же, как в вайшнавизме, я сейчас просто провожу параллели, считается, что высшим проявлением любви к ближнему является сострадание и желание помочь ближнему встать на истинный путь, то есть на путь любви к Богу. Правильно? Совершенно правильно. И найти Бога, обрести Бога в этой жизни, понять, что кроме Бога тебе помочь никто не может, даже вот в твоих материальных затруднениях. Человек в тупиковой ситуации, он уже пал так низко, что он просто сидит и просит милостыню. Он ничего не делает, он не работает, он совершенно пал. Кто может его вывести? Какой человек? Ну хорошо, я ему подам, еще кто-то ему подаст. Но ведь по-настоящему вывести из этого бездны может только Всевышний, только Бог. Вот, чтобы он пробудил его духовное понимание, духовный ум. Вот что самое главное. Об этом надо просить всегда. То есть, на самом деле, вот какие-то действия, доброделание, что называется, то, что принято считать просто вот человеческой, общепринятой человеческой моралью, это ступенькой ниже вашей вот лестницы, о которой вы говорили, правильно? Ну, это очень примитивно. Это не дает ничего духу. Это на уровне тела работает. Но ведь мы же духовные существа. Нам же нужно подняться. Эта жизнь нам дана для того, чтобы мы себя осознали как духовные существа и перестали жить животной жизнью. Вот поэтому просьба о пробуждении духа всегда. Это самая высшая просьба. Ананга, в вайшнавизме, мне кажется, происходит, в общем, практически то же самое. И отношение к этому то же самое. Расскажи об этом. Да, я сейчас, слушая вас, вспомнил наставление Господа Кришны в Бхагавадгите. Он говорит в Бхагавадгите о том, что человек, который любит каждое живое существо и дорог каждому живому существу, по-настоящему достиг высот в любви к Богу. И здесь как раз-таки вот встает вопрос, что же такое любовь к Богу и любовь к ближнему? Это разные вещи или это как бы явление, это детали одного явления, любви божественной? И Кришна проводит такое деление. Он говорит, что мы должны все время понимать, что душа отлична от тела. В противном случае мы все время, говоря о любви к ближнему, говорим о любви к его телу. И вот как вы сейчас затронули этот момент, вы сказали, что это примитивно, потому что тело бренно, говорит Господь Кришна, а душа вечна. И чтобы позаботиться о вечной душе, нужно дать ей истинное, вечное духовное знание. Кто она, каковы ее обязанности по отношению к Богу, каковы ее обязанности по отношению к ближним в плане душ. И таким образом развивается вот это взаимоотношение между живым существом и Богом на уровне духовного, на уровне духовных взаимоотношений, отбрасывая телесные концепции. Отбрасывая телесные концепции. Но, тем не менее, чистый преданный Господа, который целиком и полностью посвятил себя служению Богу, служит также и телам обусловленных живых существ, как вы правильно сказали, помогая им с пропитанием, может быть, даже помогая как-то с болезнями их тел. и так далее, и так далее. Я абсолютно с вами согласна, но я хочу еще раз проакцентировать этот момент, поскольку я могу, например, своим близким собрать у себя их дома и рассказать им подробно о том, что такое путь восхождения Бога. Все подробно, они поймут. Прохожему я не могу это сказать. Я могу только помолиться, искренне просить Бога, чтобы он это сделал. Говорят, когда нужно, и муравей вестником будет. Да? Вот если я буду искренне в своих пожеланиях, я действительно люблю этого человека, я действительно сострадаю ему по-настоящему, Бог обязательно это сделает. Как он Бог гений гениев, он всегда парадоксален, он всегда неожидан в своих решениях. Как он это сделает, это уже не наша забота. Но что он это сделает, я в этом абсолютно уверена, и это моя практика духовная. Я убеждалась много раз на этом. Когда просишь о совершенно постороннем человеке, но просишь так искренне, он мой близкий, вот он, вот как прошу, как о сыне. Я прошу тебя, Господи, как о своем ребенке, потому что мне все люди так дороги, вот ты научил меня так любить всех. Это твой огромный дар мне. Ты меня научил этому. Я тебя умоляю, пожалуйста, ну прозри его духовные очи. Он не понимает, и поэтому он несчастлив. Ведь мы несчастливы, потому что мы невежды. И он это обязательно сделает. Обязательно. Простите, вот можно я сейчас затрону одну тему, достаточно острую? И мне очень интересно, как каждый из вас, что каждый из вас может сказать по этому поводу. Ведь нас часто упрекают, кстати, что в нашем живом эфире, например, и в эфире вообще, ну, мы мало иногда слов говорим о любви, хотя наше учение, вайшнавизм, это бхакти-йога, это религия любви к Богу. Но говорим мы об этом, может быть, недостаточно. Более того даже, у нас есть такое понятие, как привязанность. И часто речь идет о том, что хорошо бы вот не привязываться к этому и к этому. И даже речь идет о том, что не надо особенно привязываться к ближнему, к близким. Вот давайте поговорим об этом. Ананга, тебе слово. Как вот интересно, очень многие, наверное, слушатели не совсем понимают, что мы вкладываем в это понятие, понятие любви и понятие привязанности, что все-таки это разные вещи. Да, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. И нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Это, конечно, действительно так. И люди иногда не совсем адекватно правильно понимают проповедь вайшнавов. Вайшнавы концентрируют свое внимание на развитии своих взаимоотношений с Богом и при этом не отторгают, конечно, взаимоотношения с ближними. Ни в коем случае. Это отрицают и авторитеты вайшнавских учений, и сам Верховный Господь. Вайшнавы стремятся как можно больше времени уделять практике преданного служения Господу. И, как правило, этой практике могут мешать какие-то внешние привязанности. Вот опять это слово «привязанность», наверное, нужно пояснить, что же мы имеем в виду под привязанностями. Привязанность к незаконному сексу, привязанность к алкоголю, привязанность к одурманивающим средствам, привязанность к каким-то вещам, которые могут мешать нам в служении Богу, или людям. Людям с дурными качествами, с дурными наклонностями. Поэтому Господь рекомендует избавиться от привязанности ко всему этому. Это первый этап, это первая ступень. Вторая ступень, когда мы постигаем уже непосредственно Верховного Господа в его разнообразных аспектах, но в частности в аспекте его святого имени, и начинаем воспевать его святое имя очень смиренно, у нас естественным образом пропадает желание служить интересам окружающего общества. У человека появляется желание посвятить себя целиком и полностью служению Богу. Но для этого нужно понять, чего Бог хочет от нас. Нужно понять. Для этого, конечно, есть знания, есть духовные учителя. Они дают нам это знание и говорят, что конечной целью всего является просвещение людей. И Господу очень угодна эта деятельность. Если вы хотите служить Богу, служите Ему так. Идите и говорите каждому о том, чтобы он избавился от того, что мешает ему в его духовной жизни. То есть вот от тех самых привязанностей, от негативных моментов в его жизни. Есть, конечно, еще и более глубокий момент. Да, но если это касается непосредственно ближних. Ближних, да. Ведь это и так бывает. И так бывает тоже. Вот как рассматривается эта проблема в христианстве? Ведь Христос тоже говорил: «Я пришел разделить». Правда? Я принес меч. Я принес меч, и я... Разделение. И разделение. Да, вот да. как рассматривать... Я пришел исполнить закон, он же говорил. Я пришел исполнить да, закон. Да, ну вот, но вот эта проблема. Проблема разделения. Разделение отца от сына, матери от детей и так далее. Вот так как... Вы хотите эту сторону привязанности, ну, да? Вот согласовывается ли это с той же проблемой в вайшнавизме? Когда речь идет о любви, с одной стороны, о высокой, божественной, неэгоистической любви, и о привязанностях. Понимаете, привязанность в вайшнавизме понимается так, что это привязанность скорее, вот как Ананга сказала, это к телу, то есть ну, к временному какому-то пребыванию человека на этой земле. А как в христианстве рассматривается эта проблема? Юлия Николаевна, я хотела бы уточнить. У привязанности есть еще, мне может быть, мне кажется, что это неточность перевода. Я очень много и глубоко занималась этим моментом, и это надконфессионально. Uh-huh. Ведь привязанность даже существует, вот говорят, не привязывайся к мужу слишком, не привязывайся к детям слишком. Что такое привязанность? И люди начинают ложно понимать этот термин. Значит, даже не любить. То есть у них синоним. Не понимаю, да, у них синонимический ряд один. Привязанность и любовь это не одно. То есть я думаю, это неточность перевода. Просто четверной перевод, это же четверной перевод Евангелия. Привязанность – это притязание на права другого человека, это использование другого человека. Это тогда, когда мы смотрим на него как на собственность свою. Вот я родила ребенка, вот ты будь добр, пожалуйста, живи так, как я тебе диктую, и у тебя ничего своего быть не должно, я твоя мама. Вот это называется привязанность. Эгоистическое чувство по отношению потребительства, вот я бы сказала даже так, потребительство по отношению к любому моменту. Это не доп... Вот это называется привязанность. Это и есть привязанность. То есть у нас есть очень хорошая фраза, которая мне очень нравится. Кстати, Георгий Чистяков ее сказал, мой любимый. Он сказал: «Моя свобода кончается там, где начинается свобода другого человека». Вот если следовать этому постулату, никакой привязанности вообще не возникнет. Теперь второй вопрос, что сказал Христос по поводу того, что я принес меч и разделение. Тоже очень много непонимания возникает по этому вопросу. Если в семье возникает такая ситуация, что кто-то начинает идти к Богу вверх, и у него какое-то прозрение духовное начинается, а остальные члены семьи ему мешают, тут уж, простите, надо идти на все. Как говорится, положивший руку на плуг, назад не оглядывается. Да, вплоть до разрыва семейных отношений. Вплоть до того, что сначала можно там мягко объяснить. Не надо делать это так, чтобы это в ущерб другим было. Но есть же люди, которые просто... Я столкнулась вот в вайшнавской практике. Ко мне приходит девочка, мы с ней очень подружились, девочка ваша, очаровательная совершенно девочка, которая слезами горькими обливается. Мама выкидывает все книги из ее книги у меня, она привезла все вайшнавские книги, они у меня хранятся. Девочка не может питаться, ее заставляют есть мясо. У девочки малокровие, потому что ей не разрешают есть то, что нужно есть нормальному человеку, духовному человеку. Там курага, она не разрешает. Ах, у тебя малокровие, потому что ты мясо. Ах, ты против матери идешь. То есть это насилие уже. Это да. Такое насилие над ребенком. Она не просто так попала ко мне в дом. Я сказала: Оксаночка, раз так, приезжай, живи ко мне, я тебя приму. Потому что это невозможно. Любовь к Богу должна здесь вот, когда есть выбор между любовью к Богу и вот этим жутким откатом назад, когда тебя тянут просто уже без всяких приличий и правил, так называемые твои ближние, которые оказываются самыми дальними, в общем-то, на практике, тут надо уже однозначно выбирать любовь. И Бог тебе, это тоже испытание, Оксаночка, это испытание тебе. Это Бог тебя испытывает. Он не дает креста больше, чем человек может понести. Это абсолютно точно. Пройди это, и мама изменится к тебе. Будь предана до конца. Угу. Вот вы сейчас затронули очень важную тему, кстати, я хотела тоже об этом поговорить. Проявление любви. Как проявляется любовь? Абсолютно точно вы сказали, что одним из показателей является вот желание притязание на другого человека. Какая же это любовь? Конечно, другой человек как средство. Почему ты его не уважаешь? Да. И в этом смысле один из показателей настоящей истинной любви, даже здесь, земной любви, вот давайте поговорим о земной любви. Ведь посмотрите, земная любовь проявляется, настоящая земная любовь. Чем менее она эгоистична, тем более она истинна, тем больше она приближается к истинной, божественной любви. Правда? Это, по-моему, абсолютно для всех одинаково. Филиппа, мне кажется, земной любви вообще не существует. Это эгоизм. Вот любовь существует только божественная. Человек начинает любить, когда он полюбит Бога. Он начинает понимать, что такое любовь. А до того он не понимает, что такое любовь. Он притязает, а это не есть любовь. В таком случае вы целиком и полностью совпадаете. О чем я всегда и говорила, что мы удивительно совпадаем. Конечно. Это одно и то же. Есть у меня небольшое дополнение еще к тому, что вы сказали, и вы, Юлия Николаевна, и вы, и Ольга Владимировна. Действительно, душа и тело сейчас находятся, не сейчас, а вот в тот момент, когда душа начинает идти к Богу, находится в конфронтации, так скажем. Обязательно, да. Потому что телесные потребности в основном сводятся к чему? К сну, еде, совокуплению и обороне. Ну, к животным сначала. Но это потребности, да, тело требует. Да, да. И вот в вайшнавской традиции огромное внимание уделяется духовному. Ну, мы говорим, трансцендентному знанию. Как и христианской традиции тоже. Духовному, да, знанию. Безусловно. Если мы не понимаем, что мы душа, и все время и не понимаем потребностей души, то мы все время концентрируемся на потребностях тела. На поводу идем у тела. Идем на поводу у чувств. Да, да. И, по сути дела, мы говорим, я люблю есть, я люблю спать, я люблю обороняться и заниматься сексом с противоположным полом. И таким образом это понимается в общем обиходе как понятие «любовь». То есть потребности тела возводятся в ранг любви. В ранг любви. И в вайшнавской традиции это объясняется так, что любовь – изначальное качество души. Душе свойственно любить. Но сейчас, забыв о своей духовной природе, потеряв духовное знание, она концентрируется на потребностях тела и переносит свою божественную любовь на вот эти, ну, как вы сказали, животные… Удовлетворение животных потребностей. Но это не есть любовь. Да. Это все упирается в конечном итоге, как правильно заметила Ольга Владимировна, в невежество. Просто в такую телесную концепцию жизни, когда человек отождествляет себя прежде всего с тем телом, в котором он сейчас находится. И когда он начинает восходить вверх, он начинает и к телесным потребностям относиться совершенно по-другому. Он начинает ограничивать себя в еде, он начинает понимать, что это мешает его духовному развитию. И такая помощь идет сверху от Бога тогда. Помолись, попроси, Господи, я не могу. Я вот люблю этот продукт, а мне его нельзя. И ты его не захочешь на следующий день. Это моя личная практика, я уже знаю это. Простите, давайте еще вернемся чуть-чуть назад, когда вот мы говорили о показателях любви. Вы правильно меня поправили. Действительно, земной любви практически не бывает. Нет. Это отраженная, та же самая отраженная божественная любовь. Да. То есть вот любовь или есть, или нет. Конечно. И все. И тем не менее, все-таки человеку иногда трудно понять. Когда мы говорим о любви к Богу, они воспринимают это, очень многие люди, кстати, не только атеисты, а даже многие верующие не понимают до конца, что это значит. Для них любовь к Богу воспринимается как нечто абстрактное. А в христианстве даже многие говорят, как можно любить Бога, которого мы не видим. Лучше любить ближнего, и надо любить ближнего, которого мы видим, знаем, и мы его должны любить. Но тут есть один момент. Любить ближнего, подумайте, вот сейчас об этом поговорим, любить ближнего сложнее даже, чем любить Бога. Нам это много. Тренировка. Это нам на самом деле идет тренировка, нас как бы тренируют. В этой жизни мы тренируемся любить ближнего для того, чтобы полюбить Бога, открыть в себе эту любовь к Богу, правда? А показатели любви те же самые. Мы уже отметили один. Отсутствие эгоизма, неэгоистическая любовь. Ну, как мы говорили в прошлый раз, помните, самая неэгоистическая любовь в этом мире. К наверное, детям, материнская детям, любовь, да. К детям, наверное. Да. А потом вот еще одно. Ведь когда кого-то любишь, это, мне кажется, каждому понятно, как проявить эту любовь? Наверное, первое проявление любви – это когда человек идет на какую-то жертву. Когда он способен пойти на жертву ради любимого, тогда все-таки это любовь, правда? То же самое, абсолютно то же самое проявляется и в любви к Богу. Да. Без жертвы, без яги, как мы говорим, без жертвоприношения любовь это невозможно. И еще одно свойство, качество или показатель, тоже необходимый. Когда мы кого-то любим, мы ему служим. Правда? Так или иначе мы ему служим, даже не понимая, но мы хотим ему услужить, что-то сделать, что-то купить, что-то подарить, как-то послужить. Вот, наверное, без этих свойств, без этих качеств, без этих показателей нельзя сформировать любви к ближнему. Как вы думаете? А я хочу еще более криминальный момент затронуть, и который, к сожалению, встречается в нашей практике чаще. Хорошо, если любишь. А вот такая семья, которая не любит друг друга, их полно семей. Как в такой семье можно и в такой семье? Сострадание, милосердие. Вот подумай, что человеку нравится и что ему не нравится, не что тебе нравится, а что ему приятно и что ему... Начни работать вот с этим моментом. Что ему приятно и что ему неприятно. И начни делать то, что ему приятно, и не делать то, что ему неприятно. Я в своей практике не встречала людей, которые бы не реагировали положительно на милосердие и сострадание. Таких просто нет людей. Начни вот с этого. И появится просто хорошее доброжелательное отношение. А там, глядишь, возникнет и дружба. А там, может быть, Господь и любовь даст. Вот такой момент тоже бывает. И это тоже практика. Я вспомнил сейчас, как раз слушая вас, один очень интересный момент в лекции Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада демонстрировал эту любовь и к ближнему, и к Богу. И однажды в одной из лекций он сказал: если вы видите перед собой человека, который страдает, и при этом говорите: это страдание тела, на самом деле душа не страдает, душа бессмертна. Я сейчас пойду и буду молиться Богу, и таким образом разовью любовь к Богу, а это все меня не касается. Шрила Прабхупада сказал, что вы в таком случае находитесь на самой низшей ступеньке духовного развития. И вот ту тему, которую вы затронули, как раз организация семейных взаимоотношений, правильное поведение внутри семьи, в рамках семьи, ну, где угодно даже, если взять нашу огромную страну как одну семью, понимаете, весь наш мир как одну семью, то это все очень актуально, это актуальная тема. И Шрила Прабхупада сказал, что в конечном итоге самым главным является развитие любви к Богу. Развитие любви к Богу. И ученики сказали: но вы же только что говорили, что вот как бы мы отстраняемся от человека, отстраняемся от его проблем и идем в храм, молимся. Получается, что мы низшего класса преданные такие, начинающие, неофиты. А в тот же самый момент вы говорите, что развить любовь к Богу. Шрила Прабхупада сказал: необходимо знание, что такое любовь к Богу. Понимаете? Вот можно долго говорить на тему, что такое любовь к Богу, любовь к ближнему, но пока мы не поймем ключевых моментов определений, что же это такое, на чем формируется любовь к Богу, как она развивается, в чем она проявляется в конкретных, вот такой поведенческой линии человека, то тогда нам очень трудно будет понять, собственно говоря, сам путь, процесс и прийти к конечной цели. Вот, пожалуйста, определите это. Ну, в Бхагавад-гите это очень хорошо рассказано самим Господом. Он говорит о том, что каждое живое существо в этом материальном мире уже находится изначально в каких-то взаимоотношениях с обществом. Будь то мать находится во взаимоотношениях родительских со своими детьми, то ли дети находятся во взаимоотношениях со своими родителями. То есть изначально мы все находимся в каких-то взаимоотношениях. И эти взаимоотношения уже созданы нашей собственной деятельностью в наших прошлых жизнях. То, что мы называем, да, то, что мы называем кармой, судьбой. Это кармические наработки, да, кармические узлы. И Господь говорит, что если ты еще не научился видеть меня во всем, как сверхдушу, то тогда ты должен стараться выполнять хорошо свои обязанности. Обязанности, которые даны тебе уже, по сути дела, Богом. Мы заработали, но кто нам дал? Нам дал Господь. В любом случае, он дает санкцию на то, что мы рождаемся в определенной семье, в определенной ситуации. И Господь говорит, что хорошо выполняя свои обязанности, мы достигаем совершенства. Это совершенство заключается в том, что в следующей жизни мы получим хорошее рождение, более лучшее, чем мы имеем сейчас. В следующей жизни, получив хорошее рождение, скажем, в семье духовно развитых людей, мы получим духовное знание. Получив духовное знание, мы научимся, как правильно действовать, как правильно поступать в той или иной ситуации. Правильно используя знания, в конечном итоге мы придем к необходимости порвать взаимоотношения с этим материальным миром и восстановить свои взаимоотношения с Богом. И здесь уже есть разные пути. Совершение аскез, то, что называется йогой, практика медитации, практика накопления знаний и так далее, так далее. Но в конечном итоге Господь выше всего ставит 9 процессов любовного преданного служения. Он говорит, что тот, кто просто слушает славу моего святого имени, тот, кто просто воспевает мое святое имя, тот, кто помнит обо мне, тот, кто размышляет обо мне, тот, кто поклоняется мне в храме, тот, кто поклоняется мне как сверхдуше, находящейся в сердце каждого живого существа, тот, кто полностью предается мне, в конечном итоге достигает меня и, восстанавливая свои взаимоотношения со мной, начинает осознавать, что все вокруг сущее есть я, есть Бог. Когда вот приходит к человеку вот эта конечная ступень осознания, что все вокруг нас есть Бог, что все есть Бог, что все от Бога, вот эта высшая стадия осознания поднимает человека над всем. Он становится вне качеств материальной природы, вне конфессии, вне хорошего и плохого. Он достигает совершенства. Я должна сказать, что больше всего меня привлекло в этом учении, я имею в виду вайшнавизм, поначалу, когда вот я изучала его и подходила только к этому, больше всего меня привлекло именно то, что это наука о Боге, что это действительно не просто, ну, скажем так, вера, а когда человека призывают, просто поверь в это, а человеку просто дается научные знания о любви к Богу. И это совершенно удивительно. Я, в общем-то, как-то всю жизнь занималась все-таки научной деятельностью в той или иной мере, и мне это как-то было глубоко симпатично. Я думаю, что, судя по нашим там живым эфирам и вообще вот насколько мы знаем нашу аудиторию, в нашей аудитории очень много людей, которые в той или иной мере все-таки занимаются научной деятельностью, правда? И не случайно вот этот интерес возникает к вайшнавизму, к учению Кришны, потому что в нем есть научная основа. Почему христиане так жадно слушают кришналоку? Все наши христиане, я знаю, которые, ну, очень многие, по крайней мере, нашего моего дорогого, любимого христианского общественного канала, потому что у нас нет этой науки, у нас есть только путь. Путь прекрасно разработанный, но люди хотят знать шире, больше. Я говорю, это, как говорил мой прапрадед Серафим Саровский, это наука всех наук познания Бога. И действительно, это самое прекрасное, Юлия Николаевна, с вами совершенно согласна, что это можно, оказывается, изучить, этому можно научиться на ментальном плане. И, кстати, вот о любви, то, что говорила Нанга Дас, о любви к Богу и ближнему, они должны идти в параллели. Вот тогда, развивая чакру сердечную и интеллектуальную, и параллельно, потому что все есть божественное. Если своим ближним увидишь, да, несовершенным, а ты что, сам совершенный, что ли? Ты посмотри на себя-то, сколько у тебя несовершенств. Да, он несовершенен, но он творение Бога. Подходи ко всему с этой высокой меркой, с этой высочайшей планкой. Это все творение Бога, и у тебя совершенно переменится отношение к твоему ближнему. Именно потому, что это наука, этому можно научиться на ментальном плане. Вот это очень правильно. То, что вы сейчас сказали, я должна просто это поддержать. Действительно, мы сейчас несколько искусственно отделяем заповедь, которую Господь Иисус Христос дал как единую. Возлюби Бога своего всем, всей душой, всем разумом, всем сердцем своим и ближнего своего. Он дал это как единую заповедь. И действительно, она неразделима. Это правда. То же самое абсолютно происходит в вайшнавизме. Я должна сказать, что в этом пункте учение Христа, учение Кришны сходятся просто удивительным и, как-то совершенно уникальным образом. Я не знаю, где они расходятся, пока вот я не нашла моментов, где они расходятся. Я пристрастно ищу, я влюблена в вайшнавизм просто. Совершенно не влюблена и люблю. Это более высокая стадия, чем влюблённость. И чем больше я сейчас слушаю только этот канал, потому что он дополняет все то, что я знала по христианству. Он углубляет и расширяет мое христианство. Это удивительный канал. И как уникальный, единственный просто канал. И как правильно, в общем-то, говорят некоторые наши слушатели, что это помогает нам стать хорошими, добрыми христианами. Да, безусловно, он же объясняет все. Вот, к несчастью, наше время подошло к концу, поэтому я думаю, что на сегодня, наверное, мы эту беседу завершим. Тема эта неисчерпаема, как все мы понимаем хорошо. Поэтому мы сегодня, только нашу сегодняшнюю беседу завершаем, но я думаю, что мы будем продолжать обсуждать эту проблему на нашем радио еще долго-долго. Да, очень хотелось бы, конечно. Итак, дорогие друзья, я хочу вам напомнить, что в нашей сегодняшней беседе принимала участие Ольга Владимировна Ильина и Ананга Дас. Если у вас есть какие-то вопросы или пожелания, пожалуйста, пишите нам. Наш адрес: Москва, 123-308, абонентный ящик 29. Мы будем ждать ваших писем. А теперь мы прощаемся с вами. До свидания, дорогие радиослушатели. Храни вас Господь. Всего вам доброго. Харе Кришна. Всего вам самого доброго и до скорых встреч на волне радио Кришна Лока.